Глава 15. Будильник зазвонил в 6 утра, резко, настойчиво и безжалостно. Я открыла глаза, не сразу понимая, где нахожусь. Потолок. Белый, знакомый. Спальня. Дом. А потом все вернулось. Накатила волной, сбила с ног, придавила к кровати. Андрей. Алина. Измена. Его вещи, отправленные курьером, разговор на кухне, слезы, пустота. Я лежала неподвижно, глядя в потолок, слушая назойливый звон будильника, тело налилось свинцом, не хотелось двигаться. Хотелось лежать так вечно, не вставать, не жить дальше. Но нельзя. Я протянула руку, нащупала телефон на тумбочке и отключила будильник. Тишина вернулась, тяжелая и гнетущая. Я заставила себя сесть, опустила ноги на холодный пол. Голова раскалывалась, виски пульсировали болью, глаза горели, веки были тяжелыми и опухшими. Встала, пошла в ванную держать за стены. Включила свет. Яркость ударила по глазам, пришлось зажмуриться. Посмотрела на свое отражение в зеркале. Кошмар. Лицо серое и осунувшееся. Глаза красные с темными кругами под ними. Опухшие от слез. Волосы, спутанные, прилипшие к вискам. Я выглядела так, будто болела неделю или не спала месяц. Так, нужно привести себя в порядок. На работу в таком виде идти нельзя. Все поймут и все будут спрашивать. Я включила душ, разделась, встала под горячие струи. Вода обжигала кожу, но я не убавляла температуру. Стояла, закрыв глаза, запрокинув голову, позволяя воде смывать остатки ночного кошмара. Стояла под душем долго. Потом вышла, вытерлась и закуталась в халат. Вернулась к зеркалу. Чуть лучше. Но все равно ужасно. Тональный плотный крем, скрывающий серость кожи. Консилер под глаза. Много консилера, чтобы замаскировать круги. Румяна, чтобы добавить цвета лицу. Тушь, подводка, помада. Я работала методично, сосредоточенно превращая больное и измученное лицо в подобие нормального. Посмотрела на результат. Ну, почти человек, если не присматриваться. Оделась в строгие серые брюки и белую блузку. Собрала волосы в аккуратный хвост, взяла сумку, посмотрела на часы. 7 утра. Пора ехать. Город просыпался медленно. Редкие машины... Сонные пешеходы на остановках, светофоры мигали желтым в утренней дымке. Я ехала на автопилоте, не думая о дороге, погруженная в свои мысли. На работу приехала 7:50. В большом зале уже сидело несколько человек, ранних пташек, как и я. Света еще не было, Марины тоже. Я прошла к своему столу, повесила куртку и включила компьютер. Села, уставилась в экран. Буквы расплывались, я моргнула, заставляя себя сфокусироваться, работать. Просто работать. Не думать ни о чем другом. Открыла почту. 30 новых писем. Начала разбирать одно за другим, отвечать, согласовывать, уточнять. Пальцы двигались по клавиатуре механически. Мозг работал в полсилы. «Доброе утро!» Света влетела в кабинет в 8:30, жизнерадостная, улыбающаяся, остановилась у моего стола, посмотрела на меня повнимательнее. «Оль, ты как? Что-то бледное сегодня». «Нормально». Я не подняла глаз от экрана. Просто плохо спала. «Заболела, что ли?» Она наклонилась ближе, изучая мое лицо. «У тебя глаза такие красные». «Нет, не заболела. Просто не выспалась, бессонница». «Может, домой? Ну, выходной возьми». «Нет, все нормально. Работы много нельзя». Света помолчала, явно хотела спросить еще что-то. Но я продолжала смотреть в экран, не поддерживая разговор. Она вздохнула и прошла к своему столу. День тянулся бесконечно. Минуты превращались в часы. Я работала, отвечала на звонки, участвовала в планерке, разговаривала с коллегами. Все на автомате. Улыбалась, когда нужно, кивала в нужных местах, делала вид, что все в порядке. Телефон молчал. Ни звонков, ни сообщений от Андрея. Я не знала, радоваться этому или нет. К обеду голова раскалывалась так сильно, что пришлось выпить 2 таблетки. Спустилась в кафе, заказала салат, но не смогла даже есть. Сидела, ковыряя вилкой листья, глядя в пустоту. «Оля!» — Марина села напротив, поставила свой поднос. «Точно все нормально? Ты какая-то отсутствующая сегодня. Все хорошо. Я натянула улыбку. Правда, просто устала. Она не поверила. Это было видно по ее лицу, но не стала настаивать. Мы доели в тишине и вернулись в офис. Остаток дня прошел как в тумане. Я не помнила, что делала, с кем говорила, какие документы подписывала. Просто механически выполняла задачи одну за другой. В 6 вечера закрыла компьютер, оделась и поехала к маме забирать Лизу. Мама открыла сразу, будто ждала у двери. Посмотрела на меня внимательно, и я увидела, как изменилось ее лицо. Глаза наполнились тревогой, губы сжались в тонкую линию. «Оленька!» Она обняла меня крепко, долго. «Что случилось?» Я стояла в ее объятиях, уткнувшись лицом ей в плечо, чувствовала, как комок подкатывает горлу. «Не плакать. Нельзя плакать». «Потом расскажу», — прошептала я. «А где Лиза?» «В комнате играет». «Иди, я чай поставлю». Я прошла в комнату, которая когда-то была моей. Лиза сидела на полу, раскладывая пазл, большой, красочный, с принцессами. Увидела меня, вскочила, бросилась обниматься. «Мама, ты приехала!» «Привет, солнышко». Я крепко прижала ее к себе, вдыхая запах ее волос. «Как дела?» «Как с бабушкой и дедушкой?» «Хорошо. Мы вчера пекли пирог, и я помогала. А сегодня дедушка показывал мне, как капусту на зиму солить». Она остановилась, посмотрела на меня серьезно. «Мам, а где папа?» Вопрос, которого я боялась. Неизбежный, болезненный вопрос. Я присела на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Взяла ее маленькие ручки в свои. «Лизонька, нам нужно поговорить. Серьезно поговорить. Хорошо?» Она кивнула, глаза стали большими и настороженными. «Папа... папа сейчас... папа не будет жить с нами какое-то время». Я старалась говорить ровно, спокойно подбирая слова. «Он съехал, будет жить отдельно». «Почему?» — голос дрогнул. «Он не хочет жить с нами?» «Нет, нет-нет, солнышко, дело не в этом. Просто... просто у взрослых бывают свои сложности. Иногда мама и папа не могут жить вместе. Это не значит, что папа тебя не любит. Он очень любит тебя. Просто мы с ним решили, что так будет лучше для всех». «Это из-за меня?» Губы задрожали, на глаза навернулись слезы. «Я что-то сделала плохо?» «Нет, нет-нет-нет!» Я притянула ее к себе и крепко обняла. «Нет, милая, ты совершенно ни при чем. Это не твоя вина, слышишь? Ты ничего плохого не сделала. Это между мной и папой, взрослые дела. Ты тут абсолютно ни при чем». «Но мы же семья!» — всхлипнула она в мое плечо. «Мы же должны быть вместе!» «Мы все равно семья!» — прошептала я, гладя ее по спине и борясь собственными слезами. «Просто немного другая семья. Папа будет тебя навещать, вы будете видеться, гулять вместе. Он никуда не исчезнет из твоей жизни, просто будет жить отдельно. Иногда в жизни случаются вещи, которые мы не можем изменить, и нам приходится их принимать». Мы сидели на полу, обнявшись, обе плакали, она громко навзрыд, а я тихо, сдерживая рыдание. В комнату заглянула мама, увидела нас, тихо прикрыла дверь, оставив нас наедине. Когда Лиза немного успокоилась, я вытерла ее слезы и поцеловала в лоб. «Все будет хорошо», — прошептала я, хотя сама в это не верила. «Обещаю, мы справимся». Она кивнула, обхватила меня за шею. «А папа? Папа мне позвонит?» «Конечно, конечно, обязательно позвонит». «Хорошо», — она вытерла глаза кулачком. «Мам, а мы поедем домой?» «Да, да, солнышко, поедем домой». Мы собрали ее вещи, попрощались с мамой, она проводила нас до двери, обняла меня еще раз на прощание и прошептала на ухо. «Держись, доченька. Позвони, если что. В любое время я приеду». «Спасибо, мам». Мы с Лизой сели в машину, и я пристегнула ее на заднем сиденье и села за руль, посмотрела на нее в зеркало заднего вида. Она сидела тихая, задумчивая, глядя в окно. «Поехали домой». Всю дорогу молчали, только музыка играла тихо. Детские песенки, которые любила Лиза. Дома я разогрела ужин, который мама собрала нам с собой. Мы молча поели, Лиза ковырялась вилкой в тарелке, почти не ела, да и я тоже. Потом я помогла ей сделать уроки, немного математики и чтения. Она выполняла задания медленно, рассеянно, я не торопила. В 9 вечера я уложила ее спать, почитала сказку про Золушку, как всегда, поцеловала в лоб, укрыла одеялом. «Спокойной ночи, солнышко». «Мам!» Она вцепилась в мою руку. «Ты же не уйдешь? Ты останешься со мной?» «Конечно, останусь. Я никуда не денусь. Я всегда буду с тобой». «Обещаешь?» «Обещаю». Она закрыла глаза, но руку не отпускала. Я сидела рядом, гладила ее по голове, тихо напевая колыбельную, которую пела ей с рождения. Когда, наконец, она заснула, я осторожно высвободила руку и вышла из комнаты, прикрыв дверь. В коридоре остановилась, прислонилась к стене и закрыла глаза. Один день. Это всего лишь один день без него. Сколько их еще впереди? Сотни? Тысячи? Каждый день придется вставать, одеваться, идти на работу, улыбаться, делать вид, что все нормально, быть сильной для Лизы. Я не знала, хватит ли у меня сил, но выбора не было. Я прошла в спальню, переоделась, легла на кровать на своей половине, не глядя на пустую половину рядом. Закрыла глаза. Завтра новый день. Еще один. И еще. И еще. Жизнь продолжается. Нужно просто дышать, просто жить день за днем. Как-нибудь справлюсь. Должна. Сознание начало проваливаться в сон, мысли плыли, расплывались, теряя четкость. И вдруг, на самом краю забытья, всплыла новая рубашка. Белоснежная, дорогая, которую он надевал на корпоратив, и серебряные запонки. Образ мелькнул и растаял, унесенный темнотой надвигающегося сна.